действующим с помощью диалога и убеждения. За 20 с лишним лет правления Агриппы его конница ни разу не побывала в боях и выполняла только полицейские функции. Как и в Александрии, половину его полка составляли сыновья из благополучных семей, молодые, ищущие приключений, наподобие павлинов, получающие удовольствие от впечатления, производимого на женщинах сияющими медными кирасами и шлемами, увенчанными бело-синим плюмажем. По парфянской моде они носили усиленное вооружение, состоящее из короткого кавалерийского лука, меча и копья, а также круглого, украшенного изображением быка, щита. Штандарт украшал золотой иудейский лев на голубом левитском полотнище. Все до одного всадники были на белых конях. Полк прекрасно смотрелся на парадах и церемониях, однако Агриппа вполне обоснованно сомневался в пригодности своей конницы для действий на войне. В любом случае, учитывая характер полученных из Иерусалима известий, он решил не вводить своих людей в город, где любой инцидент мог вылиться в столкновение с зелотами, а оставить их у стен. Беренис, одинаково с братом оценивая опасность, встретила Агриппу в полудюжине миль от Иерусалима на дороге в Вифлеем. Для Беренис встреча с братом протекала не так, как обычно. Ей хотелось бы обнять его, ведь он был для нее и отцом, и матерью, и братом, но пришлось сдержать себя на виду у всего полка и в соответствии с церемониалом поцеловать его руку, произнося не менее формальное приветствие. «Приветствую тебя, мой августейший брат», и пусть Всемогущий пошлет тебе удачу. Затем она рассказала Агриппе, что договорилась с Финисом Баасом Акоином насчет стоил для царской конницы. Финис также должен предоставить место для установки палаток для войск. У идуменских пастухов на юге от Вифлеема она купила 1400 овец, которых должно хватить для прокорма его людей, даже если им придется задержаться здесь на продолжительное время. По Кедроне пекут хлеб на 3 дня, 4000 караваев уже готово. Еще она приобрела 500 бурдюков вина на рынках Иерусалима. Потрясенный до глубины души, Агриппа начал благодарить сестру, но Беренис перебила его. «Да, брат, я научилась творить чудеса с мясом и хлебом, которые легко купить за деньги, но не с сердцами людей. Помоги мне, Боже, я так боюсь». «Мы справимся», — пообещала Агриппа. «Не знаю, здесь не Галилея. А этот город не Тиберий. Ты знаешь, что такое Сикарии?» «Видел некоторые плоды их работы. А никогда не заглядывал в глаза кого-нибудь из них. Ты думаешь, сумасшедший еврей лучше сумасшедшего римлянина?» «Гнев проходит, как спускается рваный пузырь», — заявил Агриппа. «Флор совершил преступление и поплатился за него. Глаз за глаз и зуб за зуб. В этом моя доктрина, и так случилось». «Таким образом, равновесие восстановлено. Флор мертв, еще как жив», — сообщила Беренис. «Заперся в старом дворце Ирода в каменной его части с когортой или около этого легионеров. Остальные засели в башне Антония». «Хорошо. Теперь, когда он нам не мешает, мы можем остудить горячие головы. Я бы сказал, погасим огонь водой». Беренис безнадежно покачала головой. Ее брат не имел ни малейшего представления о том, что возбудило Иерусалим и какие это может иметь последствия. Симеон, расхаживая вперед и назад, потряс головой и заявил, что, по его мнению, если Агриппа и Беренис попытаются говорить с народом Иерусалима, это ни к чему хорошему не приведет. «События не стоят на месте», — убеждал он. «Все меняется, меняются люди, меняются и города». Их встреча происходила в доме Хагедрона, с участием царя евреев в Галилее, его сестры царицы Калки и владыки всего Израиля Симеона бен Гамалиэля, который возглавлял великий Синедрион. Кроме того, присутствовали нынешний глава дома Акоина Финис Баас Акоин, царевич Иудеи с репутацией богатейшего человека Иосиф бан Гуриан, Анан бен Аан, который в прошлом был верховным жрецом, красноречивый поэт в своем роде и кровный потомок сразу двух домов Ирода и Матофея, а также Гидеон бен Гармиш, старик, глава дома Шлома в Тиберии, прибывший из Галилеи, чтобы быть рядом с царем. «Что ты говоришь, Симеон?» — удивился бен Гармиш. «Ты хочешь сказать, что все эти события нельзя повернуть вспять? Словами? Словами, уговорами? Не знаю, не знаю. Но Беренис и Агриппе идти туда. Не представляю, как жители Иерусалима отнесутся к царю. «Ты думаешь, они могут причинить нам вред?» — спокойно спросила Агриппа. «Ответь мне, Симеон. Я, конечно, не самый лучший и не самый мудрый из царей, когда-либо правивших евреями, но, по крайней мере, первый из царей признал учение Гиллеля добронравного. Ни один человек не был замучен или казнен по моему приказу. Там, где я правлю, нет террора. Я свободно хожу по улицам Тиберия, как любой другой человек, и при встрече евреи желают Агриппе, Бен Агриппе, доброго утра. Мои армии не опустошали чужих земель, пусть мое правление не отличается гениальностью, но не вызывает и ненависти». «Ты правишь с благоволения Рима», — возразил Симеон. Он внезапно замолк и внимательно посмотрел на Агриппу. «В этом-то вся загвоздка, потому что теперь...» Он посмотрел в сторону Иерусалима. «Этот город пропитан ненавистью к Риму». «К чему ты клонишь?» — спросил Бан-Гуриан. «Ненависть к Риму — это состояние сознания», — заметил Бен-Анан.